Глава 36. Погода не радовала. Тучи нависали над землей и грозились вот-вот пролиться дождем. В Вирте я не рисковал простудиться и заболеть, да и фильтр чувствительности скорее лишь оповещал, что я мерзну, чем позволял конечностям начать всерьез коченеть, но привычки из реала брали свое. Я поплотнее запахнул плащ и втянул голову в плечи. Остальным тоже нашлось, что надеть. Награбленных мехов в тайнике у покойного Гисли оказалось предостаточно. Так себе дела обстояли только с оружием. Серьезных бойцов воришки Драугры предусмотрительно не трогали. Новоиспеченному воину Сигмунду достался второй топор Болли Ульфриксона из моего инвентаря, а Рерик, с явным интересом косившийся на мою ведьму, довольствовался ножом Гисли и здоровенной дубиной. В его ручищах даже обычная палка могла натворить немногим меньше дел, чем толковая секира. Ингвар в поиске более-менее сносного оружия не участвовал, хотя бы потому, что все это время где-то пропадал. И только когда я уже готов был послать его в горы к троллям и отправиться в дорогу, колдун показался из-за деревьев. «Йотуновы кости, где тебя носило?» — проворчала Айна. «Если мы хотим успеть перевалить через горы до темноты...» «Успокойся, женщина!» Ингвар ловко увернулся от подзатыльника и тут же спрятался за моей спиной. «Не стоит тебе знать, что я делал в лесу, а уж после вчерашнего мяса, столь прискорбного для моего живота, неудивительно!» «Идем!» — буркнул я и легонько ткнул Ингвара рукоятью секиры. «Хватит болтать!» Меня совершенно не интересовали подробности пребывания Ингвара за кустиками, но я еще раз удивился дотошности игроделов. Здорово же здесь все продумано, раз у неписей присутствуют даже физиологические потребности. Сам я, впрочем, предпочитал справлять нужду вне вирта. Естественные позывы, вероятнее всего, исходили не от игрового аватара, а именно что от оставленного в реале на диване тела. И было бы крайне неловко разлогиниться и обнаружить у себя в штанах мокрый, или того хуже, сюрприз. Поначалу дорога и дальше шла вдоль моря, но потом на развилке мы свернули вглубь острова и примерно через километр-полтора начали подниматься вверх. А еще через 500 метров траву под ногами почти полностью сменили камни. «Проклятье!» — простонал Ингвар и на одной ноге запрыгал к ближайшему валуну. «И чем вам так не угодил Эльгад? Там хотя бы дорога нормальная!» Я не стал говорить, что в Эльгаде нас бы быстренько вздернули. В смысле тех, кто дался бы Орму Ульфриксону живым. И он вряд ли стал бы разбираться, кто из моих спутников мой друг, а кто просто проходил мимо. Тогда острый камушек в подошве показался бы Ингвару меньшим из зол. А мне думать о таких мелочах и вовсе не хотелось. С тех самых пор, как мы вышли из леса, меня мучило какое-то непонятное предчувствие. И с каждым шагом к стремительно выраставшим перед нами скалам оно только усиливалось, словно за нами следили. «Чувствуешь что-нибудь, Склав?» — негромко пробурчал Рерик мне прямо в ухо. Я едва не подпрыгнул. Интересно, это он умеет так здорово подкрадываться, несмотря на габариты, или позорное восприятие в очередной раз играет со мной злую шутку? «Не знаю». Я покачал головой и еще раз огляделся по сторонам. «Думаешь, старые сказки о горных троллях не врут?» «Все может быть». Рерик опустился на корточки. «Но если и так, эти тролли носят сапоги. Смотри». Сначала я ничего не увидел. Но когда Секонунг бесцеремонно потянул меня за руку и усадил рядом с собой, я понял, что он хотел мне показать. В небольшую щель между камнями ветер и вода нанесли достаточно земли, и на ней даже появилась чахлая желтоватая растительность. «След!» Рерик осторожно отодвинул ладонью тоненькие стебельки. «Свежий! Трава еще примята! Кто-то здесь проходил, и совсем недавно!» Вот уж не думал, что он смыслит в чем-то, кроме драккаров и секир. Но отпечаток подошвы сапога, вроде того, что носил я сам, сложно с чем-то спутать. «Он торопился», — Рерик указал мне чуть дальше. «В гору, а шаг широкий. То ли убегал от кого-то, то ли...» «Спешил предупредить», — догадался я. «Нас могут ждать». «Пойдем через Эльгот?» Рюрик усмехнулся в седые усы. «Не проще ли было утопить друг друга там, в море?» «Верно». Я поднялся на ноги. «Горные тролли, в сапогах или без, наверняка окажутся куда гостеприимнее Орма Ульфриксона. Выбора у нас особого не было, и мы зашагали дальше, забираясь все выше к скалам. В некоторых местах приходилось чуть ли не карабкаться, но потом Айна снова находила тропу. Она шла впереди, сразу за ней Ингвар и Сигмунд. Мы с Рериком замыкали строй. Старый Секонунг то и дело поглядывал назад». «Следы пропали», — задумчиво проговорил он. Я кивнул. На этот раз объяснения не потребовались. Кто бы здесь ни был, он больше не шел перед нами. А значит, мог оказаться где угодно, в том числе и за спиной. В том числе и не один. «Вот уж не думал, что ты еще и следы умеешь читать». Я чуть замедлил шаг. «Мне казалось, ты полжизни провел на корабле». «Куда больше, Склав», — отозвался Рерик. «Но не так мало, из своих 72 зим я провел на твердой земле. Мне случалось охотиться. Дичи на Эусвике не так много, и олени там осторожны. Тому, кто не хочет возвращаться домой с пустыми руками, приходится научиться многому». 72 зимы? Ничего себе, дед! Впрочем, этот дед троих таких, как я, одной левой раскидает. А мне остается только порадоваться, что Рерик теперь с нами. Может, он даже из воришки Сигмунда сделает человека. «Тихо!» Рерик на мгновение замедлил шаг, словно споткнулся, но потом снова зашагал в привычном темпе и только спустя почти полминуты зашептал. «У меня за спиной. Со стороны правого плеча. Да не смотри ты так. Шагах в 30». Я коротко кивнул, остановился и припал на одно колено, словно поправляя сапог, и чуть повернул голову. Ровно настолько, чтобы разглядеть скользившие сверху по скалам тени. 1, 3, 5. Плохо. Кто бы там ни прятался, они явно не спешили выйти поздороваться и знали здешние места куда лучше нас. «Далеко еще до перевала?» Я догнал Айну. «Долго идти?» «А ты сам как думаешь?» Она подняла руку и указала вперед, туда, где тропа сужалась и терялась между двумя островерхими горами. «Добраться бы до темноты, спускаться быстрее. Если боги будут милостивы, заночуем уже в долине». «Проклятье!» — вздохнул Ингвар. «Лучше бы я утонул!» «Верно!» Айна сердито сверкнула синими глазищами. «Без тебя мы бы шли куда быстрее». «Нет, с этими двоими определенно надо что-то делать. Но потом. Сейчас неплохо бы добраться до перевала, прежде чем местные, то ли люди, то ли тролли в сапогах, возьмутся за нас всерьез». «Идут?» — негромко спросил я. «Пятеро или больше?» 10. Рерик мрачно ухмыльнулся и чуть прибавил шагу. «Или больше. С оружием». Прогноз вырисовывался не самый благоприятный. Они сверху, на скалах, а мы на узкой тропе. Перестреляют, как в тире. «За нами следят, да?» Айна остановилась. «Так и знала». Я покачал головой. «Не стоит шуметь. Если тролли не будут знать, что мы их заметили, может, и не станут». «Берегись!» Рерик рванулся вперед, закрывая собой Сигмунда. «Успел». Но теперь из его могучего плеча торчала короткая стрела с черно-желтым оперением. «Бежим!» — рявкнул я, хватая Ингвара за шиворот. «К тому камню!» «Если бы не Айна, нас бы там всех положили. Она пропустила нас всех и отходила спиной, высоко подняв щит. Лучники из троллей были не очень, и половина стрел ушло в молоко, но остальные Айна приняла на себя. Но не побежала». Только шумно выдыхала каждый раз, когда очередной кованый наконечник пробивал кожу и дерево щита и замирал у ее груди. «Прячься!» Я выскочил из укрытия, схватил Айну за пояс и утянул обратно за камень. «Цела?» «Царапина!» — проворчала она сквозь зубы. Одна стрела все-таки достала ее, прямо в руку, державшую щит. Кольчуга защищала Айну только до локтей.